Глава 7. Легенда. «Чего-то я вас не пойму», — по спине Ивана пробежали мурашки. «Что значит «не человек»? Я его лично видел, веселый живчик. Надутый, конечно, сверх меры, но человек». «Оставим его пока в покое», — махнула сухой рукой Ламия. «Придет время, сам все узнаешь. Нам надо поговорить с тобой о другом. Твоя мать рассказывала тебе, кто был твой отец?» «Я не понимаю вас, Ламия. Всем в поместье было известно, что компаньонка матери — женщина с причудами, и разговаривать с ней надо с особой осторожностью. Получить от нее порчу, как здрасте сказать». «Сейчас все поймешь. Сперва я расскажу тебе одну старую легенду. Но учти, после этого у тебя не будет пути назад, Ваньша. Ты, возможно, откажешься и останешься живым, но уже никогда не сможешь чувствовать себя прежним». Ламия серьезно посмотрела на него своими бездонными черными глазами. «Хватит пугать меня», — смутился Иван. «Я уже давно не мальчик». «Я знаю, но сейчас все будет серьезно. Готов ты рискнуть своей жизнью?» — хрипло произнесла ведьма. «Как отец?» — вспомнил подслушанный разговор Иван. «Да, как твой отец. Как еще пятеро мужчин из предыдущих поколений. Все они в свое время попробовали, и все умерли в течение 3 месяцев. «Смысл в этом какой?» — спросил Иван, и тут его посетила ужасная мысль. «Мама, ты хочешь, чтобы я попробовал это вместо Олега?» «Какой же ты еще дурачок!» — успокоила его мать. «Олег, к сожалению, не подходит. Его не примет оракул. И Михаила тоже. Остаешься только ты. В противном случае род Романовых может оборваться», — отстраненно произнесла Ламия. «Все когда-то заканчивается». «Даже так?» — Иван ощутил в одночасье, как его беззаботная жизнь окончилась. У него уже было так один раз. В 7 лет он проснулся и пошел в школу, оставив младенческие годы за спиной. Сейчас он переступал некий водораздел с пониманием того, что назад вернуться уже не удастся. Мало того, что шаг назад невозможен, вместе с этим Иван понял, какая ответственность ложится на его плечи. Какая именно, он еще не осознавал, но что-то уж слишком грандиозное. «Я согласен. Было у отца 3 сына, 2 умных, а младший дурак», — вздохнул Иван. «Не утрируй, Ваньша», — впервые за сегодня улыбнулась мать. «Мне еще сложнее, сынок, если тебя постигнет участь 6 мужчин, включая твоего отца. Ты сильная, София, ты выдержишь, Ваньша. Я расскажу тебе одну легенду, ты только не перебивай. Все вопросы задашь после. Как ты знаешь, мы прибыли сюда 15 столетий назад и увидели цветущую безлюдную планету, прямо-таки созданную для нас. Кто-то даже сошел с ума от такого счастья. Многие хотели назвать ее раем, но все-таки решили назвать Земля Прайм в память о нашей Альма-Матер. Затем люди нашли пространственные туннели, ведущие в неведомые дали, охватывающие всю галактику. Мы исследовали их и обнаружили еще порядка 30 подобных систем, пригодных для жизни. Я знаю, что об этом не говорят никому, но исследователи везде встречали одну характерную деталь. Каменную стеллу из неизвестного минерала с выбитыми на ней знаками. Как оказалось, это было послание, оставленное тем, кто придет после той расы, что оставила нам пространственные туннели. Эти стеллы есть в каждой системе, и только в одной из них она открылась. Ламия подняла руку, предвосхищая вопросы Ивана, и продолжила. «Отец прадеда твоего отца заставил стеллу говорить с собой», — загробным голосом сообщила Ламия. «В ту минуту я стояла рядом с ним. Да, я самый старый человек в системе, возможно, даже в галактике. Мне почти 200 лет, я не могу умереть, пока не придет Феникс, человек, прошедший испытания и переродившийся. Можно назвать это наказанием, я называю роком. Твой далекий предок оказался там совершенно случайно. Мы с ним просто гуляли в тех краях. Катались на яхте. Я не из вашего рода, Ваньша. Но я, как бы это сказать, была твоему предку любовницей, все же перебил ее Иван. Да, но я предпочитаю термин «возлюбленная». Он тогда еще не был женат, если что, но так как я обычная простолюдинка, жениться он на мне не смог. Невеста у него уже имелась, ведь он должен продолжать династию, и его желания никто не спрашивал. Короче, родственничек, слушай дальше. Он просто порезался о стеллу, проведя по острому краю рукой. Капли крови попали в минерал. Можешь не верить мне, но те знаки, что выбиты на стелле, у нее на боку стали меняться на наших глазах. Прошла минута, и мы смогли прочесть послание. Оно уже было написано на русском. Надпись гласила следующее. «Каждый, кто решится на испытание, возможно, обретет власть над разумом и сможет править галактикой или умрет. Мы жили, пока не пришли Крик. Они убили нас, поселившись в наших телах. Нам удалось найти противоядие, но было слишком поздно. Если ты достоин его, пройди испытание». Ламия замолчала, изучая меня. «Вы полагаете, что эти Крик до сих пор здесь?» — тихо спросил Иван. «Да, я точно знаю, что один из них в теле Императора Рассвета!» — сказала Ламия. «Как ты понимаешь, все тайное становится явным. О предсказании, о Стелле, о Фениксе узнали все, кому надо было узнать. Ты же помнишь, Ваньша, что в каждой системе есть своя Стелла?» Ну так вот, в трех китах попробовали, но Стелла не открылась им. Ни Габсбургам, ни кому другим. О неграх, мексах и прочих туземцах говорить, думаю, излишне. Рассвету Стелла тоже не ответила, и тогда кто-то посчитал, что ваш предок пошутил. Ведь в то время между нами еще не было такой вражды, как сейчас, и мы обменивались порой самым сокровенным. И тут твой предок скоропостижно умирает. Многие не придали этому значения, но только не я. Я ведь была единственным свидетелем, что произошло на самом деле. После того, как он прочел надпись, то сразу загорелся испытанием. Ведьма остановилась и взглянула на Ивана совершенно другими глазами. «Как же ты похож на него! Ты его копия, Ваньша!» Так вот, он приложил руку к Стелле еще раз. В ней образовалась дыра, и оттуда показалась змеиная морда. Прадед не отдернул руку, он очень хотел пройти испытание. Змея укусила его. Рука на миг покраснела и тотчас пришла в норму. Ничего не произошло. Он не услышал голосов, его не посетило никакое тайное знание. Он не стал сверхчеловеком. Мы и хотели бы посчитать произошедшее за бред, но не смогли. В конце дня ему стало плохо, он впал в полуобморочное состояние и постоянно бредил. Через два дня он пришел в себя, у него даже появился аппетит. На следующий день мы вернулись в замок. Последующие три месяца я была с ним неотлучна, несмотря на то, что через неделю у него состоялась свадьба. Все знали, что она навязана ему, и что ваша дальняя родственница была уже на пятом месяце от него. Так вот, он мучился все эти 90 дней до самой смерти. Его каждую ночь посещали кошмары. Он метался в бреду, выкрикивая, что Крик повсюду. Он видит их. Я не отходил от него ни на шаг, чего не скажешь о его жене. Она так и не пришла к нему, когда он испустил дух. Жутко она его ненавидела. Когда он бредил, то невольно делился со мной крохами своих видений. Именно тогда я услышал от него, что Оракул, как он назвал того змея, примет только наш род. «Каюсь», — я рассказала Демидовым. Один из них даже попробовал, но Стелла перед ним не открылась, Оракул не показался. Пробовала даже твоя прабабка, Ваньша. С тем же результатом. Оракул показывался только Романовым и только по мужской линии. Приводя каждый раз очередного Романова к Стелле, я стала понимать, примет ли она его или нет. Даже среди вашей семьи многие недостойны чести лицезреть Оракула. Как и почему, я не знаю. Говорю, как есть. А потом дали знать о себе Крик. Я не знаю, кто это. Никто не знает. Известно, что они паразиты. Начиная с Петра Освободителя, который разбил Рассвет, все мужское население Романовых начало умирать самым загадочным способом. Выяснилось, что это, возможно, последствия действия токсинов одного микроскопического существа. Заражаясь им, человек уже не имеет шансов на спасение. Все твои предки участвовали в гонке со смертью. Или они пройдут испытания, или их свалит загадочная болезнь. Кое-кто даже дал название ей «болезнь Романовых». Симптомы всегда одни и те же, а не менее конечностей, то есть пальцев рук и ног. Они становятся неестественно зелеными. С этого момента у человека остается максимум неделя. Так что никто из твоих предков не смог достичь просветления, как того обещала Стелла и Оракул. Возможно, они не подходили и не прошли испытания, но я верю, что у тебя получится, Ваньша. Возможно, ты спасешь нас, — закончила Ламия. В комнате повисла тишина. «Тебе не дашь столько лет», — наконец прервал молчание Иван. «Да, забыла совсем. Стареть я стала совсем медленно после первого случая появления Оракула. После я узнал от твоего прадеда, он якобы имел видение, что пока я не приведу Оракулу претендента, способного пройти испытание, не умру. Я очень устала жить, Ваньша. Вся надежда на тебя, иначе нам придется ждать, пока не повзрослеет Петр. Так ему еще родиться надо», — воскликнул Иван. Вчера вечером о беременности сестры ему шепнул Михаил. «Да, Олег и Михаил не подходят, поверь мне. Я уже научилась понимать, перед кем откроется Оракул». «Почему Стеллы не работают в остальных системах?» — задал Иван, мучивший его вопрос. «Долго не могли понять, и большинство до сих пор ломают голову над этим». «Но все тот же твой прадед в своих бредовых сновидениях видел, что Стеллу в медвежьей пасти защищает излучение красного карлика. Крик не могут попасть в систему и разрушить Стеллу. Именно поэтому они так стремились завоевать систему Нави. Но не потому, что в ней болтается курортная планета, а потому что оттуда существуют единственные ворота в медвежью пасть. Знаешь, где расположена система медвежья пасть? В соседнем рукаве галактики. Приди вдруг кому-то в голову шальная мысль долететь туда обычным способом, то ему придется преодолеть 4 миллиона световых лет. Когда у управляемого Крик Рассвета не удалось завоевать нас, то они взяли курс на полное уничтожение нашей семьи, Ваньша». «В чем заключается испытание?» — строго спросил Иван. «Во-первых, конечно же, нужно, чтобы показался Оракул. Но он не говорит, он кусает. Судя по реакции мужчин, не очень сильно. Боль-то вы не любите и плохо переносите. Во-вторых, выжить в первые 3 месяца. Что после этого, мне неизвестно. Мы верим, что придет Феникс. Человек, победивший смерть, который сможет пролить свет на то, что произошло с прошлыми строителями пространственных туннелей. Возможно, он сможет помочь и нам. Вы ждете мессию? Кстати, кто вы?» «Мы — это жители Медвежьей Пасти и твоя семья, Ваньша. Мы сохраняем Стеллу, но судя по тому, что привезет Рассвет, я полагаю, нам предстоит схватка уже со своими». «Отец хотел сделать именно это. Рассвет собрался отобрать у нас Медвежью Пасть?» «Да, точнее заставить Морозовых разрушить ее. Или пропустить в Нави боевые корабли Рассвета. В случае, если им удастся разрушить Стеллу в Медвежьей, то тогда от Крига нас уже ничто не спасет». «Они опасны?» — спросил Иван, не подумавши. «Как ты думаешь, одной исчезнувшей цивилизации тебе мало?» — уставилась на него Ламия. «Они-то были куда могущественнее нас, Ваньша». «Почему ты все время зовешь меня Ваньша? Я смотрю, и остальные тоже от тебя набрались», — фыркнул Иван. «Так звали первого Романова, который открыл Стеллу», — вздохнула Ламия. «Я была тогда так молода. Ты не поверишь, и вдобавок красиво. Ваньша скончался на моих руках. Его жена так и не пришла к смертному одру. Она не смогла ему простить меня, хотя я-то знала его задолго до свадьбы». «Ну что, сынок, рискнешь?» — спросила молчавшая до сих пор Софья. «7-й», — подсчитал Иван. «Или последний, сынок. Не дадут они нам дождаться Петра. Мало нам завистников и врагов. Тут еще и Крик, уничтоживший существ, живших здесь раньше. Везде одна смерть», — Софья схватилась за сердце. Иван бросился к матери. «Ничего, ничего, прихватило что-то. Сейчас ничего не говори. Иди, подумай до вечера. Только не говори никому. Отец и мне-то рассказал только 2 дня назад, когда его пальцы позеленели. «Почему, мама?» — удивленно спросил Иван. «Зачем он от тебя скрывал?» «Я приказала», — резко сказала Ламия. «Нельзя, иначе можно еще хуже сделать. Пока еще не ясно, чем закончится, надо помалкивать. Всем остальным, кто находится рядом, грозит смерть, если претендент проговорится». «Не ясно что, пройдет ли он испытание или нет. С претендентом к Стелле могут подходить только я одна и те, кого возьму с собой». «Так значит, он понял, что у него ничего не удалось?» Дошло, наконец, до Ивана. «Да, у твоего отца стали неметь пальцы и вскоре окрасились в характерный цвет. Началось заражение. Тогда он решился на переворот». «Нас ему было не жалко в случае проигрыша?» — спросил Иван. «Или пан, или пропал. Сам видишь, как все завертелось. У нас более нет времени на раздумья, и политика отходит на второй план. Существование самой нашей семьи под угрозой!» — мать опустила глаза в пол. Она знала, что отправляет сына на смерть, но она должна предусмотреть все варианты. Старая Ламия уверена, что кроме Ивана никто не подойдет. Софье было невероятно тяжело на сердце, но ее долг заключался в сохранении семьи, пусть и потерей ее части. Перед ней встал очень сложный выбор, но она не могла поступить по-другому. «Мама, я уже сказал, что готов. Когда мы вылетаем?» Иван посмотрел Ламии в глаза. «Уже скоро. Я хочу дождаться прилета рассвета и получить подтверждение своим догадкам. Есть еще кое-что, Ваньша, что тебе необходимо знать перед тем, как мы окажемся у Стеллы. Ты не думай, я не сумасшедшая. Все это я услышала от твоего прадеда, твоего тезки. Он целые 3 месяца бредил и говорил во сне не своим голосом. Понятно, болеет человек. Остальные не знали, откуда прилетел Ваньша и что с ним произошло. Он бредил о других Стеллах и часто повторял одно и то же. Все умерли, остался он один. Поначалу я думала, что он о себе кричит, мечась на кровати весь в поту. Но чем дольше я его слушала, тем все более убеждалась, что речь идет об оракуле, о том существе, сидящем в Стелле с жуткой мордой змеи. Прадед как бы транслировал все, что оракул хотел передать нам. Укусив его, он передал ему часть себя. Впрыснул какую-то сыворотку или яд, не знаю, как назвать. Вместе с укусом Ваньша получил часть знаний от оракула. И получил бы все, если выжил. Тогда он рассказал мне, что в Стеллах, в известных нам системах, находились и другие оракулы. Ну, как бы хорошие, которые пошли против своих, тех, других. Предыдущая цивилизация успела спрятать их от соотечественников. В подземных убежищах, но их нашли, и всех, кроме одного, добили. В медвежьей пасти остался последний оракул. Если убьют его, то Крик устроит нам геноцид. «Погоди!» — воскликнул Иван. «Так тот змей, тот оракул и есть?» «Крик!» — кивнула Ламия. «Получается, что все они давали кусать себя этим тварям?» «Но зачем?» — изумился Иван. «Вот ты недотепа, Ваньша!» «О прививках что-нибудь слышал?» — не выдержала Ламия. «Прививка от Крик? Поздравляю!» «Мне твоя мать говорила, ты смышленнее», — улыбнулась Ламия. «Посмотрел бы я на тебя после такого водопада информации. Тот, кто переживет укус змея, станет фениксом?» — с кислым видом взглянул Иван на ведьму. «Да, судя по тому, что говорил в бреду Ваньша, то человек получит иммунитет от Крик. Получит возможность Крик управлять людьми. Ведь паразитарная раса Крик пришла из центра галактики, случайно натолкнувшись на один из пространственных туннелей. Она насчитывает миллионы лет развития, и жившие до нас на этой планете далеко не единственные, кого уничтожил Крик. Они не торопятся, они понимают, что мы никуда не денемся. 1500 лет для них, как один день для нас. Но когда надо, они умеют действовать быстро. И мне кажется, Ваньша, они пошли ва-банк».